«Да, об этом я читала», – кивнула Виктория. «Даже жаль, что я не знаю, какое событие повлияло на дар моей семьи. А Демидовы прекрасно сохранили свою историю и даже не скрывают этого за красивой сказкой про Медную гору. Ну, если говорить по правде, то и сказка это реальный миф», – ответил я. «Как и прочие, они на протяжении поколений передавались из уст в уста. А Демидовы, начав добычу, а позже и построив свои заводы, вписались в этот фольклор, как недостающий элемент мозаики. Среди бытующих на Урале легенд до нашего времени даже дошла теория о том, что первая жена тогда еще простолюдина Никиты Демидова, и есть та самая хозяйка Медной горы. Именно она якобы подсказала своему мужу, а после и передала потомкам информацию, где и что можно найти в горах. Но, разумеется, это лишь выдумки. Но звучит красиво», — улыбнулась Морозова. «Красиво», — не стал спорить я. «До особняка боярышни мы добрались за полчаса, и я вышел проводить свою спутницу. На крыльце ее уже ждал, завернувшись в теплую дубленку, Григорий. В этой части города снег валил не так активно, пройдя практически по касательной, так что старый слуга не слишком мерз, хотя плечи ему быстро припорошило снегом. Это был прекрасный день, Дмитрий, стоя перед крыльцом», произнесла девушка. «С вами любой день становится прекрасным, Виктория», ответил я, держа ее за руку. Несколько секунд она смотрела мне в глаза, чуть краснее. «Желаю вам благополучно завершить все свои дела и не задерживаться вдали от дома», произнесла она. «Я буду ждать вашего возвращения с нетерпением. Постараюсь управиться как можно быстрее», с легким сердцем пообещал я, после чего поцеловал воздуху ее руки. «Приятного вам вечера, Виктория, и вам, Дмитрий». Я вновь остался стоять на улице, пока девушка не скрылась за дверьми особняка, и только после этого сел в машину. День прошел хорошо, и я действительно отдохнул за эти несколько часов. «Домой, княжич», — уточнил водитель. «Домой», — кивнул я. «В Смоленске мне задерживаться не пришлось. Великий князь Литовский меня ждал, уже все подготовив. Мы с Петром Глебовичем несколько минут позировали перед журналистами на месте будущего производственного комплекса, а Праксин рассказал о будущих рабочих местах и вложениях в инфраструктуру города, которые последуют за закладкой, и я снова оказался в самолете, теперь направляющемся на Дальний Восток. Зарывшись в документы по очистным сооружениям Пермска, куда Демидовы поставляют модернизированное оборудование, я и не заметил, как полет закончился. Аэропорт Пермска, пострадавший в ходе конфликта с великим князем Хабаровским, уже ничем не напоминал о случившемся. Сказывалась приложенная рука Мылин. Собственности в этом городе ни у Романовых, ни у Демидовых не имелось, но к документам по работе прилагалось также и приглашение остановиться в личном особняке князя. Встречали меня машины Ефремова. Гербы Пермского княжества на китайских танках временно сменились моими. Эти машины Семен Константинович также передавал мне, но управлять ими будут, естественно, мои люди. И, естественно, князь прибыл встретить меня лично. «Дмитрий», — с радостной улыбкой протянул мне руку он. «Рад тебя видеть». «Здравствуйте, князь», — ответил я, пожимая его ладонь. «Брось», — легко отмахнулся тот. «Не при своих». «Рад тебя видеть, Семен», — тут же сказал я. Погода здесь была еще на удивление теплой. Хотя и гулял ветер, но снега пока лежало немного. «Сажай своих людей и поехали со мной», — предложил друг. «Сегодня отдохнешь от перелета, за дела завтра возьмемся. Все равно нам еще китайцев ждать, они только вечером прилетают». Мы уже шли к ожидающим нас машинам с гербами Ефремова. Я еще раз окинул взглядом небольшой аэропорт, подмечая необычно большое для дальневосточного региона количество воздушных судов. Оракул выдавал данные на каждый борт, и исходя из этого можно было предположить, что дела у князя идут хорошо. Очень много коммерческих самолетов, стало быть, в княжество прибывают люди. Но заговорили мы, только когда оказались в машине. «Ну, как тебе живется в новом статусе?» — спросил я. Семен хмыкнул. «Грех жаловаться», — ответил он. «Стройка почти закончена, город восстановлен, специалисты прилетают, можно сказать, каждый день. Я контракты заключил с перевозчиками, чтобы цены не задирали. Это я заметил, аэропорт битком забит. Так мы и условия хорошие предоставляем», — не без гордости произнес друг. «После войны все разбегались кто куда, населения практически не осталось. Вот и привлекаем всеми силами. Опять же, у отца я ничего не прошу, только бойцов своих забрал из армии. Они у меня теперь гвардия. Да, было бы странно, если бы Семен Константинович так не поступил. В фактически захваченном городе жизненно необходимо опираться на своих людей, которым можешь безоговорочно доверять. И у Семена за годы службы таких набралось немало. Я, кстати, хотел у тебя спросить, произнес он после паузы. Слушаю, серьезно кивнул я. Рук рабочих у нас хватает, и силы правопорядка тоже имеются. Но я знаю про твои возможности, и хотел бы получить у тебя твою систему наблюдения. Я вскинул бровь. Поясни. Друг стал серьезнее, лицо утратило намек на улыбку. Здесь же центр контрабанды, Дмитрий. И он ни великому князю не подчинялся, ни моих людей ни во что не ставит. Я-то здесь человек новый, к тому же нагнал китайцев на стройку. И получается, что у нас двоевластие установилось. Днем я бандитов ловлю, ночью они могут и на людей напасть, свои дела прикрывая. Тебе потребуется очень много камер наружного наблюдения, сказал я. Желательно, чтобы на каждом перекрестке. Я, конечно, отказывать тебе в помощи не стану, кое-что и так наверняка смогу найти. Но предоставить Оракула со всеми его возможностями просто не получится. У тебя мощности не хватит под него. Я на Урале практически все закрома опустошил, и то не в полную силу работаю. Ждем Иннополис, вот там уже никому не спрятаться будет от Оракула. Друг кивнул. Что я буду тебе должен? Спросил Семен. Я лишь головой покачал. Ничего я с тебя не возьму. Сначала нужно понять, где они прячутся и кто за этим стоит. Сам понимаешь, без прикрытия серьезный криминал не существует. А если твои контрабандисты способны давать отпор княжеским бойцам, я полагаю, они достаточно серьезные. Все так, подтвердил князь Пермский, сжимая правый кулак. Я с приезда сюда людей больше потерял, чем во всем этом мятеже. Мылин уже предложила зачистки устраивать, но это крайний шаг. Облавы все равно будут, заверил я. Давай пока что этот разговор отложим. Я посмотрю до ночи, что вообще можно сделать в Пермске и окрестностях. А после завтрашней встречи с людьми императора уже в деталях все обсудим. Хорошо, кивнул Семен. И спасибо, Дмитрий. Основная беда Дальнего Востока в его обширных необжитых землях. Стоит отдалиться от населенных пунктов километров на 10, и тебя даже медведи не найдут. Пространства огромные, цивилизации практически никакой. Конечно, вокруг административных центров, как тот же Пермск, хватает и поселков поменьше, но на громадной площади это капля в море. Как не было у русского царства ресурсов для освоения Дальнего Востока в момент, когда столбили эту территорию энтузиасты в экспедициях, так и с приходом одаренных князей дело практически не сдвинулось с мертвой точки. Несколько железных дорог, к которым примыкают городки и поселки, изначально построенные для обслуживания этих же дорог, пара царских трасс, вот, собственно, и все. Возможности спрятаться хоть отбавляй. Это не столичный регион, где просматривается каждая пять земли. Здесь и связь-то не везде работает. Мы проехали через сам город, и я посмотрел на заново отстроенный Пермск. Раньше здесь преобладала пятиэтажная застройка, но с приходом мастеров Поднебесной, вместо обветшавших домов теперь тянулись к небу современные высотки. Уложенные до наступления холодов дороги соседствовали со старым потрескавшимся асфальтовым покрытием, доставшимся Семену Константиновичу в наследство от прошлого хозяина. Великий князь Хабаровский не спешил инвестировать в инфраструктуру Пермска, для него этот город был лишь одним из многих. Ефремову пришлось вкладывать силы и средства в его развитие. И судя по тому, что я вижу, денег потребуется еще очень и очень много. Подкинул же государь тебе задачку, покачал я головой, оглядывая старые дома, мимо которых мы проехали. Здесь работы еще на десятилетия только чтобы в божеский вид привести. Семен не стал спорить. Поэтому я буду все сносить и отстраивать заново, ответил он. Толстый здесь ни разу не появлялся с момента, как на престол сел. Люди держались только за счет Амура. Жалование низкое, медицина практически отсутствует, образование не конкурентоспособное, ни настоящего, ни будущего у Пермска не было. Последний раз модернизация канализации знаешь когда проводилась? 12 лет назад. Тут под половиной города трубы гнилые насквозь лежат. Я не прерывал его монолог, прекрасно понимая, что у друга уже наболело, и ему нужно было кому-то высказаться. Мылин не в счет, она тоже все это видит, тоже в этом живет и крутится. Выкорчевываем понемногу все старье, сносим все, без чего можно временно обойтись, и отстраиваем заново, продолжал князь Пермский. Ты бы видел, Дмитрий, тех людей, что заселяются в эти китайские высотки. Я когда первый раз приехал на выдачу ключей переселенцам, они мне в ноги падали и плакали от счастья. А дети, а, прости господи, родильные палаты с обваливающейся на головы штукатуркой и оборудованием с начала века. Он скрипнул зубами. Довел толстый местных, выдохнул он зло. Если бы ты его тогда не убил, я бы сейчас сам ему голову отрубил. Я вновь кивнул. Практически ту же картину мы с дедом наблюдали в Великом княжестве Красноярском. Формально у Измайловых был дефицит бюджета, но чем дальше от столицы, тем хуже условия жизни. И это не говоря уже про поселки, где электричества-то банального не было, освещали хибары свечками да лучинами. И хорошо, что эти твари все сдохли, закончил Семен. Представить страшно, что бы с русским царством случилось, если бы такой толстый на престол взошел. Я на многое насмотрелся на границе, Дмитрий, но что здесь все настолько плохо окажется, и подумать не мог. Смотри на это с другой стороны, Семен, посоветовал я, мы уже спасли этих людей, когда уничтожили мятежников. Теперь их жизнь будет становиться только лучше, потому что ты не толстый, и для своих подданных сделаешь все, чтобы они у тебя богатыми, здоровыми и счастливыми были. Да, кивнул тот, выдыхая. Прости, что вывалил на тебя. Не касаются тебя проблемы моего рода. Ты мой друг, Семен, так что меня все касается, что с тобой связано, ответил я. Не привык я друзей в беде бросать, и впредь так поступать не собираюсь. Так что если тебе легче от того, что я тебя выслушал, значит, уже не зря я прилетел. Он улыбнулся и хлопнул меня по плечу. Конечно, не зря, Дмитрий, с пафосом провозгласил он. И сегодня мы это отпразднуем как положено. Кстати, вот и подъезжаем. Впереди действительно показался особняк князя Пермского, как было видно по гербу на стальных воротах, установленных в высокой бетонной стене. По углам дополнительно поднимались вышки с прожекторами. Само жилище князя представляло собой голую железобетонную коробку на 3 этажа. И хотя первый этаж фасада был прикрыт плиткой, до остальных рабочие добраться не успели. «Добро пожаловать в сердце княжества Пермского, Дмитрий», — кивнул мне Семен. Глава 20. Пермское княжество, село Хурба. Грузный пожилой мужчина в деловом костюме дымил дорогой сигары, сидя в кожаном кресле, и смотрел в окно своего кабинета. Отчитывающийся перед ним подчиненный рассказывал последние слухи из центра княжества. «Что там слышно про княжича Романова?» Взмахом руки прервав своего человека, спросил хозяин кабинет. Прилетел 2 дня назад, привыкший к неожиданным вопросам, подчиненный легко сменил тему. Первые сутки Дмитрия Алексеевича видели празднующим встречу с князем и княгиней Пермскими. Следующий день весь провел на очистных, сегодня готовится общаться с китайцами. Мужчина с сигарой хмыкнул. А то, что после его прилета полиция перетряхнула 3 наших склада, спросил он. Это кто-нибудь может объяснить? Мы что, упустили, что Романов работает на министерство? Как вообще так получилось, что княжеские бойцы нашли наши склады? Кто за языком не проследил? У мертвых уже не спросишь, Игнат Борисович, покачал головой его подчиненный, а живыми от них никто не ушел. И Романов тут, скорее всего, никакого отношения к нам не имеет. Больше похоже, что князь Пермский давно подготовился, а тут решил перед другом покрасоваться. Но хозяин помещения лишь недовольно скривился. «Мне из столицы пришла весточка, тема», — произнес он, стряхивая пепел с сигары в пепельницу. «Этот Романов, ставленник царский, с ЦСБ дружит. Его неоднократно видели в дружеских беседах с подполковником ЦСБ. А ты много аристократов знаешь, которые бы с опричниками дружили? Ни одного я аристократа не знаю, Игнат Борисович, и знать не желаю». «То-то и правильно», — кивнул его начальник. «В общем, нужно на дно залечь, пока этот княжич не уедет. Чует сердце, кто-то наверху решил очередной передел устроить, а нас списывают, чтобы ослабить нашего покровителя. Так что, береженого Бог бережет, передай всем». Но что именно передать, Игнат Борисович сказать не успел. Тяжелая пуля пробила стену за его спиной, прошила затылок, и предводитель одной из пермских банд упал раскуроченным лицом на столешницу. Артем рухнул на пол, трясясь от страха. Жалкий ответный огонь охраны был повти моментально подавлен несколькими пулеметами. «Конец», — подумал подчиненный, только что лишившийся своего начальства. Нужно было уходить, и первый помощник Игната Борисовича, известного в узких кругах под именем Негацианта, очень тихо пополз к тайному тоннелю своего шефа. Снаружи заревела полицейская сирена, кто-то в доме попытался сдаться, но ответом ему послужила лишь одиночная пуля. По спине Артема тек пот, дверь в кабинет негацианта была крепкой, но само строение, как показала смерть Игната Борисовича, не было помехой для напавших. Никого не арестовывают, только убивают. Значит, все, что можно было узнать у хурбинской ячейки контрабандистов, уже известно. Панель открылась без единого звука, и Артем медленно стал спускаться по вмурованной в тоннель лестнице. Нельзя было шуметь, и мужчина едва перебрасывал себя, чтобы не замирать от ужаса каждый раз, когда до него доносились отзвуки перестрелки. Но, наконец, его путь окончился в подвале дома. Отсюда можно было попасть в подземный гараж, как указанный на чертежах, так и в тот, где хранились особенно ценные товары. В последнее Артем и поспешил. Очередная потайная дверь, которую он тут же закрыл за собой, вывела его под землю еще глубже. Можно было бы пересидеть здесь, надеясь, что проход не обнаружат. Раскрыть секрет никто все равно не сможет, о нем знали только двое, и один из них уже был мертв. Но Артем решил, что лучше воспользоваться узким тоннелем, чтобы выйти в лесу, а там уже ждет небольшое зимовье с припрятанными деньгами, документами и незасвеченный дешевый автомобиль. Этим путем мужчина и отправился, с каждым шагом удаляясь от дома негацианта, и чувствуя, как расправляются плечи, а страх отступает. Да, банду накрыли, никто не выживет, а Артем может отсидеться, чтобы позже связаться с начальством в Хабаровске, или и вовсе бросить опасный заработок. С 3 миллионами рублей, лежащими в зимовье, можно хоть в Москву уехать, никто там его и искать не станет. Обо всем этом Артем думал, уже входя в домик посреди леса, а когда помощник негацианта открыл тайник, чтобы взять то, что теперь принадлежало ему по праву, он уже всерьез рассматривал идею о новой жизни с чистого листа. «Смотри, Кирилл, это мы удачно зашли», — раздался голос за спиной Артема. Он даже не успел обернуться, как пуля пробила левое колено, а вторая разнесла голову. «Ну ты, Костя и бракодел», — в сердцах плюнул боец княжества Пермского, глядя на напарника. «Нам теперь его мозги с денег как счищать прикажешь?» Тот лишь усмехнулся, убирая пистолет в кобуру. «Зато не зря нас Семен Константинович сюда направил. Видишь, как дело обернулось, а ты переживал, что без дела останемся». Напарник лишь тяжело вздохнул, прежде чем подключиться к сети и доложить. «Банда негацианта уничтожена, Семен Константинович», — произнес он, пользуясь встроенным в доспехи микрофоном. «Есть дождаться полицейских и ничего не трогать». И пара княжеских бойцов покинула зимовье, оставив тело мечтавшего о новой жизни Артема и дальше пачкать кровью лежавшие в тайнике деньги. Пермск, княжич Романов Дмитрий Алексеевич. Переговоры с представителями императора шли прекрасно. Делегация отправилась в предоставленную князем гостиницу, им требовалось передать сведения начальству, дождаться ответа и уже потом начинать новый раунд. Мои машины двинулись в сторону резиденции Семена и Мылин. Пока мы катились по улицам, я заметил, как много транспорта силовиков оказалось на улицах. Это заставило меня улыбнуться. Ефремов, как и любой хороший военный, любил порядок. Так что стоило мне выложить ему все сведения по расквартированным в княжестве бандитам, Семен Константинович взялся этот самый порядок наводить. Мылин предлагал развесить преступников рядом с их базами, да на каждого повесить цифровой код, чтобы люди могли его сканировать и читать о прегрешениях казненных. Такая практика иногда использовалась в Поднебесной, но Семен отказался, и я его понимал. Долг князя защищать своих подданных, и такое демонстративное вывешивание трупов будет выглядеть бахвальством, что недостойно статуса князя. Во-вторых, негигиенично, вокруг леса, полно дикого зверья. Куда эти трупы растащат медведи, никто не предскажет. В-третьих, местная церковь возмутится, что такое поведение не по-христиански. Враг убит, но глумиться над его телом – перебор. Зачистка шла полным ходом, а сведения, полученные с помощью моего оракула, уже упали на стол подполковника Ворошилова. Можно было бы в теории обратиться в местное отделение, но Андрей Викторович был мне знаком и мог решить проблему на самом верхнем уровне. А решать было что? Ниточки вели по всему Дальнему Востоку, все Великое княжество Хабаровское охвачено, и у местных сотрудников просто не хватило бы полномочий, чтобы работать на других территориях. Проволочки внутри службы могли позволить бандитам и их покровителям скрыться, а Ворошилов обладает властью действовать быстро и резко, тем более что у него тоже есть оракул. Отсутствие возможности развернуть искусственный интеллект на полную, конечно, немного раздражало, но это было временно, и с этим приходилось мириться. Заработает Иннополис, и вот тогда можно будет всю планету охватить. Не так, как сейчас, перебрасывая мощности с одной страны на другую, а сразу целиком следить за всеми. К особняку мы подъехали уже в сумерках. Ворота перед нами раскрыли заранее, так что во двор мы вкатились на полном ходу. Охрана княжеского дома была значительно усилена. Семен мог быть каким угодно одаренным, но прекрасно понимал, что всего одна пуля может убить любого благородного. Ефремов начал борьбу с многомиллиардным бизнесом, и подослать к моему другу или его супруге одного снайпера – вполне выгодный шаг. Ведь не станет князя, и кто тогда будет воевать с контрабандистами? Дмитрий Алексеевич, с возвращением, поприветствовал меня слуга, вышедший на крыльцо. «Позвольте ваш плащ». Вручив верхнюю одежду здешнему дворецкому, я направился к себе в покой. Набить живот я успел за переговорами с китайцами, очень уж любит в Поднебесной поесть за разговором. Так что меньше всего мне сейчас хотелось наведаться в столовую. Приняв душ и переодевшись, я лег на диван гостиной в выделенном для меня крыле и открыл новости на линзе. Сухие строчки отсчета замелькали, и я удовлетворенно выдохнул. Объединившись с княжеской армией, полиция Пермска без потерь уничтожала преступников, карая всех причастных. Всего пара дней, а пермские силовики уже заканчивали с поселками княжества. К утру из организованной преступности у Семена Константиновича уже ни одного подданного не останется. А значит, я уже не зря прилетел. Завибрировал телефон, и я взял аппарат. «Княжич Романов слушает», — произнес я. «Внучок, как твои успехи?» — спросила Мария Евгеньевна хитрым голосом. О том, что разговор будет связан с Медведевым и Анастасией, догадаться было несложно. Двоюродная сестра наверняка добилась своего, и мне предстоит вмешиваться в дела бояр. «Пока что трудно сказать, бабушка», — ответил я со вздохом. «Ты знаешь, как с Поднебесной сложно вести переговоры. Император прислал специалистов, но сами-то они ничего не решают. Так что теперь ждем, что им скажут начальники на родине. Поверь, Дима, моему опыту», — посмеялась княгиня Демидова. «Если они не улетели сразу, как тебя выслушали, первый этап ты преодолел. Завтра ничего им не обещай, ссылайся на волю Руслана Александровича. Пусть высылают официального представителя к нам на Урал». «Хорошо, так и поступлю, бабушка», — ответил я с усмешкой. «Но ты же не только для этого мне позвонила, Мария Евгеньевна. Во-первых, ничего не делала просто так. Во-вторых, мы не так уж и часто общались по телефону на самом деле. Отношения между нами оставались теплыми, но княгиня Демидова практически не вмешивалась в наши дела с Русланом Александровичем. От тебя ничего не скроешь, внучок», — с ехидством в голосе ответила она. «Тут ко мне Настенька приходила за помощью. Мы с твоим дедом посовещались и решили, что по возвращении ты устроишь малый прием для благородной молодежи княжества. Там и поговоришь с Медведевыми обоими». «Слушаюсь, Мария Евгеньевна», — сказал я, — «но и у меня просьба будет заняться организацией приема», — хмыкнула та. «Не переживай, у нас достаточно женщин в роду, справимся как-нибудь без тебя. Так что даже не думай об этом, вернешься, выберем день, и сразу же все сделаем. Затягивать не стоит, бояре и обидеться могут, а то и того хуже, помирятся братья, и нам придется другим путем их подчинять». С этим аргументом было сложно спорить. Ситуация для вмешательства Демидовых была практически идеальной, и вряд ли Архип Витальевич позволит сыновьям долго друг на друга злиться, и не предоставит Руслану Александровичу второго такого удобного момента. «Хорошо, если переговоры не затянутся, проведу прием», — подвел я итог нашему разговору. «А если я надолго здесь застряну, сразу предупреждаю, на своей помолвке я буду слишком занят, чтобы вести досужие разговоры с будущим зятем». Мария Евгеньевна намек в моем тоне уловила. «Не затянутся переговоры, внучок», — легко пообещала она. «Я уж постараюсь. Мне Медведевы в кармане нужны больше, чем проекта честных в Поднебесной. Так что обговорю с твоим дедом еще этот момент. Спасибо, бабушка». «То-то же», — довольным голосом отозвалась княгиня Демидова. «Цени, какая я у тебя добрая и заботливая. Дочку первую в мою честь обязательно назовешь. За девочкой твоей тут приглядывают всем княжеством, так что о Виктории можешь не беспокоиться». «Ну, в этом я и не сомневался. Слишком важен ее статус как невесты наследника, чтобы охранять Морозову спустя рукава. И тем более после смерти Кирилла Руслановича допустить покушение на члена семьи, да имея на руках самую совершенную версию оракула, это нужно быть царицей, чтобы кому-либо удалось совершить атаку. «Благодарю», — ответил я. «А теперь отдыхай», — велела Мария Евгеньевна. «Я прекрасно помню, как умеют выматывать переговоры с Поднебесной. Наговорилась с ними уже за свою жизнь. Так что спокойной тебе ночи, внучок. И тебе, бабушка», — с улыбкой ответил я. Звонок прервался, и я вернул телефон на место. Со стороны двора послышалась суета, возвращался домой князь Пермский, и охрана готовилась встречать хозяина. Подойдя к окну, я посмотрел, как Семен выбирается из машины сам, а затем помогает выбраться своей супруге. Ефремов на ходу раздавал указания, остановился напротив моих окон и, подняв на меня взгляд, кивнул, демонстрируя, что все под контролем. И я с улыбкой отошел от окна. По-хорошему, государевы псы должны были давно зачистить всех преступников уже на следующий день, как ЦСБ получила оракула. Возможностей у опричников хватало, но Михаилу II гораздо важнее оказалось следить за своей же родней, и в итоге до защиты интересов подданных так и не дошло. Стоит ли намекнуть подполковнику, что пора заняться делом и перестать играть в царедворца? О Ворошилове у меня сложилось исключительно положительное впечатление. Да, он не гений, зато честный служака, следующий приказу и действительно ратующий за русское царство. Честно говоря, после близкого знакомства с высшим светом нашей страны, мне уже начинает казаться, что это крайне редкое качество. Со вздохом я вновь взял телефон в руки и открыл официальный государственный новостной канал. Страница вестей радостно пестрела заголовками о новых заводах, достижениях в машиностроении, грантах и великосветских мероприятиях, получивших огласку. Ни про постриг царицы, ни про губернаторов ни слова сказано не было. Зато я смог увидеть свое фото рядом с Петром Глебовичем, сделанное в Смоленске. Великий князь литовский Петр Глебович Апраксин совместно с наследником Уральского княжества Романовым Дмитрием Алексеевичем закладывают новый технологический комплекс. Предприятие даст больше 10 тысяч рабочих мест для жителей Смоленска. Разворачивать статью дальше я не стал и убрал телефон в карман за секунду до того, как слуга Ефремова постучался ко мне в дверь. «Войдите», — разрешил я, уже поднявшись с дивана и поправляя рубашку. Молоденькая служанка заглянула в гостиную и, найдя меня взглядом, разыграла легкое смущение. Даже покраснеть старалась, но актриса из нее выходила так себе. «Дмитрий Алексеевич, князь Пермский приглашает вас на ужин», — объявила она, сложив руки перед собой. «Хорошо, я иду», — кивнул я, взглядом указывая девушке покинуть помещение. Она была не первой, кто пытался забраться ко мне в койку. Кажется, стремление попасть к Романову в постель уже обросло тотализатором, и слуги Семена делают ставки, кому же достанется от княжича. И чего именно, плетей за дерзость или постельных утех, можно было бы обратиться к Ефремову, чтобы он навел порядок в своем доме, но мне это обстоятельство никак не мешало, да и я был готов поспорить, что Мейлин в курсе происходящего и ведет какую-то проверку своих людей. Надев пиджак со знаками уральского наследника, я спустился в столовую, где меня уже ждали князь с княгиней. Улыбаясь им, я прошел к подготовленному для меня месту, глядя на друзей. Если Семен Константинович выглядел практически обыкновенно, то вот по его супруге было заметно, что титул княгини дается ей не так просто. Мейлин, кажется, обзавелась парой морщинок вокруг глаз. Для китаянки практически знак старости, но моя бывшая одногруппница умело скрывала этот факт косметикой. «Доброго вечера, князь, княгиня», чуть склонив голову, поприветствовал я хозяев. «Судя по вашим лицам, жизнь в Пермском княжестве налаживается, и я рад, что эта земля получила таких целеустремленных хозяев». «Вечер добрый, княжич», — ответила Мейлин, жестом предлагая мне присесть. «Если вы не против, Дмитрий, я бы хотела перейти к еде, а я бы провозгласил тост», — вставил Семен, протягивая руку к бокалу с вином. «За очищение Пермского княжества». Глава 21. За окном было еще темно, на улице горели фонари. Центральная часть города успела пройти модернизацию, и здесь уже не казалось, что ты сидишь в провинциальном городке на краю русского царства. Конечно, до Москвы еще далеко, но лиха беда начала. Я верю в Семена Константиновича, и готов биться об заклад, через пару лет Пермск будет не узнать. «Княжич, ваш кофе». На стол передо мной поставили блюдце с чашкой, и терпкий аромат потек по помещению, заставляя все мысли разлететься, будто сдутые ветром. После вчерашнего ужина я и выспаться толком не успел, Засиделись мы со старым другом далеко за полночь, а сегодня мне предстоял еще один раунд переговоров с делегацией Поднебесной. «Благодарю», — кивнул я, протягивая руку к горячей чашке. Официант поклонился и отступил, не пытаясь выяснить, не желает ли благородный гость еще чего. Несмотря на то, что Семен Константинович только недавно стал князем Пермска, жители города прекрасно понимали, как обращаться с благородными господами и дамами. Хотя мы, конечно, все еще были диковинкой в здешних краях, великий князь Хабаровский со своими боярами город своим присутствием не баловали. Я поднес кофе ко рту и, прикрыв глаза, втянул его запах. В мозгах прояснилось окончательно, и я сделал первый обжигающий гортань глоток. Как ни крути, а человеческий организм заставляет считаться со своими нуждами. И хоть ты трижды сингуляр в прошлой жизни, в этой спать положено вдосталь, если не хочешь клевать носом. Дверь кафе раскрылась, впуская волну холодного воздуха, звякнул колокольчик, и новый посетитель вошел внутрь. В такую рань нас и было-то всего трое, не считая моей охраны, рассевшейся по кругу от моего столика. На нового клиента обратили внимание все присутствующие, но тут же потеряли всякий интерес. Одетый в совершенно непримечательную гражданскую одежду, короткий пуховик и джинсы с ботинками, Андрей Викторович Ворошилов обвел взглядом помещение, после чего решительно двинулся ко мне. «Дмитрий Алексеевич», — поклонился подполковник, — «позволите присоединиться?» Судя по осунувшемуся лицу с запавшими глазами, поспать временному главе ЦСБ не удалось. Впрочем, я вообще не представляю, как у него хватает сил мотаться по всей стране и работать при этом. При этом работать действительно хорошо, используя все имеющиеся возможности. «Конечно, Андрей Викторович, садитесь», — кивнул я и придвинул меню. «Угощайтесь». Ворошилов бросил взгляд в сторону кухни. Официант, ожидавший только приказа, сразу смекнул, что мой собеседник не так прост, а потому тут же материализовался возле нас. «Двойной эспрессо, будьте добры», — заказал подполковник, вручая меню официанту. «И добавьте хорошей сытной еды», — добавил я, не глядя на сотрудника кафе. «Картошечки жареной с грибами на сале, кусок хорошего прожаренного мяса, салат какой-нибудь». «Ну, не мне вас учить, сейчас же все подадим», — ответил официант, даже не подумав возражать, что в кафе ничего такого не готовит. Зато готовили в соседнем заведении, куда, прекрасно понимая, что речь пошла о жирных чаевых, устремится половина работников кафе. Аристократы могут себе позволить вот такие требования, но за них и платят щедро. Ворошилов же слегка поморщился, глядя на меня. «Пользуйтесь своим положением, Дмитрий Алексеевич», — спросил он с легким осуждением в голосе. «Не думал, что в вас это есть». Я повесил купол на наш столик и ответил, не опуская чашку с кофе. «Увы, порой нужно напоминать, что княжич Романов все тот же хулиган, каким его знали в Казани», — сказал я. «Да и вы, Андрей Викторович, явно серьезно устали. Плотный обед не повредит. Никогда не любил долгие перелеты», — подтвердил он, слегка кивнув. Мы немного помолчали, пока вернувшийся официант расставлял купленные в соседнем заведении блюда перед подполковником. Наконец, оставшись наедине со мной, Ворошилов заговорил. «Дмитрий Алексеевич, я попросил вас о личной встрече», — начал он, не глядя на пышущие жаром и соблазнительными ароматами тарелки, — «так как решил поступить правильно, и полагаюсь на вашу порядочность». Я приподнял бровь. «Если вы о том секретном разговоре, случившимся вчера вечером в Кремле между государем и его племянником Милославским, курирующим работу Оракула, в ходе которого мне пророчили место главы ЦСБ», — произнес я, и Андрей Викторович кивнул, подтверждая, что тему я понял правильно, — «то я понятия не имею, о чем речь». Подполковник усмехнулся, дослушав меня до конца. «Вообще-то, по моему кивку взявшись за вилку с ножом», — произнес он, — «я хотел попросить вас согласиться». Видя мой скепсис, подполковник продолжил. «Но не на кресло руководителя, Дмитрий Алексеевич», — пояснил он, — «мне прекрасно известно, что вас не прельщает такая работа. Я хочу заручиться вашим согласием, чтобы выдвинуть на пост свою кандидатуру, при которой вы будете куратором нашей службы». Несколько секунд над столом стояла тишина. Прежде чем отвечать, я решил задать пару уточняющих вопросов. «Вы считаете, у меня есть право давать советы?» — спросил я. «Есть, Дмитрий Алексеевич», — кивнул подполковник, в один глоток приговорив свой кофе. «Государь прямо сейчас рассматривает кандидатуры, и ваша среди них имеется, Вы это знаете. Вы же сделали для безопасности царства едва ли не больше, чем все современные ЦСБ. И ваш голос будет иметь значение. Допустим, что я действительно могу кого-то порекомендовать, медленно произнес я, чтобы Андрей Викторович не понял, что решение уже принято. Зачем мне становиться куратором? Мне-то какая с этого выгода? Ворошилов отставил чашку в сторону, прежде чем поднять взгляд на меня. Я не знаю другого благородного человека, настолько же подходящего на эту должность, как вы, Дмитрий Алексеевич. Да вы и сами наверняка заметили, что в обществе крайне недостает действительно достойных для этого людей. Я склонил голову набок, глядя на собеседника. Подполковник, я понимаю, что получите вы от этого назначения, но не вижу смысла самому становиться куратором. В Москву я не рвусь, в Кремле меня тоже не ждут. И это уже не говоря о том, что мой дед вот-вот станет губернатором, что делает меня заинтересованным лицом. Кроме того, я и сам наследник княжества Уральского. Совмещать заботу о своих подданных с царской службой безопасности слишком хлопотно. Как куратор ЦСБ, Дмитрий Алексеевич, вы даже вмешиваться в нашу работу не будете. Главное, чтобы Оракул продолжал работать и вовремя расширял свои возможности. В обмен на это у вас появится возможность лично решать любые вопросы, связанные с безопасностью русского царства, пояснил он. Никаких согласований, приказов сверху и запретов. Соблюдайте закон русского царства, и к вам никаких претензий. Звучит так, будто мне не придется отвечать за ваши промахи и недоработки, Андрей Викторович, покачал головой я. А ведь даже со здешним группировкой должны были бороться вы, а не я. Я исполняю приказы, Дмитрий Алексеевич, ответил Ворошилов. И у меня нет ваших возможностей. Я всего лишь человек, а я, по-вашему, машина, усмехнулся я. Оракул работает на вас, но что-то я не слышал в новостях, как бравые опричники карают или хотя бы ловят государственных преступников. Это я расследовал нападение на великого княжича Выборгского. Я не могу обсуждать с вами приказы, Дмитрий Алексеевич, нахмурился подполковник, но зато могу утверждать, что став куратором, вы получите право их отдавать сами, и я сделаю все, чтобы ваши приказы были исполнены. Хотите хороших новостей? Он сунул руку в карман рубашки и выудил оттуда телефон. Сняв блокировку, Андрей Викторович передал аппарат мне с раскрытой страницей новостной ленты вестей. В ходе крупномасштабной облавы на Дальнем Востоке русского царства была полностью ликвидирована крупнейшая в стране преступная группировка контрабандистов. При поддержке царской службы безопасности полиции русского царства и княжеств были осуществлены задержания и аресты более чем 2000 преступников, связанных с международной преступной организацией. Арестовано имущество на 73,8 миллиардов рублей. Уничтожено 19 тонн наркотических веществ. В ходе операции были освобождены 15 граждан русского царства. Спасены и получают помощь 72 подданных других стран. В настоящее время идет проверка их личностей, после чего пострадавшие от рук работорговцев будут возвращены в свои страны при содействии ЦСБ. К делу привлечены посольства 17 стран. Я дочитал будущую новость. Судя по метке, она должна была выйти сегодня ровно в полдень. Что ж, по крайней мере, поднять собственную репутацию в глазах царских людей это дело поможет. Поздравляю, подполковник, кажется, вы получите новое звание, улыбнулся я, возвращая телефон. Но, если говорить прямо, мне нет никакой выгоды становиться вашим куратором. Он нахмурился, и я продолжил. Вам кажется, что на этой должности я смогу сделать многое для русского царства, но на самом деле я сделаю гораздо больше, если буду заниматься своими делами и не отвлекаться на то, чтобы контролировать работу вашей службы. Он вздохнул. Что же, я вас услышал, Дмитрий Алексеевич, сказал Ворошилов. Очень жаль, что вы так решили, но и заставить я вас не могу. Вы могли бы принести нашей стране огромную пользу уже сейчас. Под вашей рукой ЦСБ стало бы действительно той службой, которой задумывалось изначально. Я улыбнулся ему в ответ. Время все расставит на свои места, Андрей Викторович, сказал я негромко, проворачивая чашку в пальцах. А насчет будущего вашей службы, как решит государь, так и будет. Я уже обеспечил вам самые современные и действенные технические возможности. Вам осталось лишь пользоваться ими и не допускать влияния извне, как это было с делом Соколовых. Опричнина должна была бороться с внутренними врагами, а не плясать под их дудку. Я не могу обсуждать с вами приказы, Дмитрий Алексеевич», — вновь покачал головой он. «Правильный подход. Подполковник давал присягу нарушать ее, разглашая передо мной тайны государственной службы, он не имеет права, но я и не собираюсь настаивать. Тут и обсуждать нечего, Андрей Викторович, ваш куратор приступила закон», — сказал я, кивнув ему. «И вместо того, чтобы остановить ее, вы подчинились. Я вас не осуждаю, вы не могли знать, к чему это все приведет, ведь куратор — лицо, облеченное полным доверием Михаила II. Никто бы на вашем месте не усомнился в полученных приказах, но пытаясь призвать меня на кураторство, вы совершаете ту же ошибку. Я, княжич Романов, наследник Уральского княжества, я не буду, как Рюрик, которого точно так же призвали на княжение, оглядываться на бояр и спрашивать их мнение. Став куратором, я превращу ЦСБ в палачей, которых будут бояться до дрожи буквально все подданные русского царства. Потому что я, тиран, и признаю только казнь в виде меры пресечения. Став куратором, я залью русское царство кровью. Вы не хотите этого. Царь этого не хочет. Именно поэтому мне так и не сделали предложение возглавить ЦСБ, как вы хотите». Он молча потер подушечки пальцев, размышляя над моими словами. Тишина затягивалась, но я его не торопил. «Я ведь не врал, самый простой способ устранить всех врагов государства – вырезать семьи под корень. И если потребуется, я лично подделаю доказательства так, что никто не поймет, что они фиктивные. Почему вы в этом так уверены?» – спросил он, подняв на меня взгляд. «Что ж, видимо, придется говорить более ясно, чтобы подполковник сам убедился, что мне место куратора доверять нельзя. В конце концов, репутация кровожадного маньяка у меня не на пустом месте образовалась, и сейчас она сыграет мне на руку, потому что я защищаю свою страну, а не отдельных людей. Андрей Викторович, и тот, кто предает мою страну, не имеет права претендовать на снисхождение с моей стороны», — с улыбкой ответил я. «Я защищаю свою семью, но человек, который отказывается считать себя моей родней, больше не получит моей защиты. Этим принципом я руководствуюсь во всех своих действиях, и менять свои принципы я не намерен. Я идеальный защитник, таков мой дар и мое призвание. Но это также значит, что для сохранения большего, я легко пожертвую меньшим. И считайте, что этого достаточно», — спросил он, откинувшись на спинку своего стула. Судя по взгляду Ворошилова, мои слова его ничуть не тронули. Впрочем, было бы странно, окажись иначе. Не тот пост он занимает, чтобы реагировать на высокие речи. «Как показывает практика, достаточно», — кивнул я. «Польша присылала наемников, чтобы те нападали на мою семью. Где теперь та Польша?» На мой род подняли руку Рюриковичи, и как закончили эти великие князья. «Чем больше крови я проливаю, тем спокойнее живется моей семье и моей стране. И, как мне кажется, вы не хотите, чтобы такой человек, как я, встал во главе вашей службы. Потому что для меня нет такого понятия, как милосердие. Я убийца, Андрей Викторович. И получив в свои руки царскую службу безопасности, начну убивать гораздо больше, чем прежде. Так что не нужно рассчитывать, что мое кураторство станет благом для русского царства. Вам нужен толковый администратор, а никак не бездушный палач, для которого лишить человека жизни все равно, что воды выпить. Так что, подполковник, я не стану вашим куратором, но вас обязательно на место главы ЦСБ порекомендую. Вы это заслужили». Ворошилов кивнул мне. «Что ж, очень жаль, Дмитрий Алексеевич, что вы этого не хотите», — вздохнул он. «Во все времена службы, подобные нашей, сохраняли государство и стерегли покой его жителей. Да, нас боялись, и боялись за дело. Во главе с жестким лидером мы можем быть способны на очень многое ради царства. Жаль, что вы этого не понимаете. Однако вы правы, время расставит аси по местам». Он поднялся из-за стола. «Кто знает, может быть, лет через пять вы измените свое мнение», — задал он риторический вопрос. Я улыбнулся. «Надеюсь, что новый куратор царской службы безопасности будет лучше исполнять свои обязанности, Андрей Викторович, и желаю вам всяческих успехов». Подполковник кивнул мне и направился к выходу, не прощаясь. Я выждал несколько минут, пока машина Ворошилова отъедет достаточно, и поднялся на ноги. «Петр, расплатись», — велел я одному из своих сопровождающих. Охранник раскрыл сумку и, не считая, выложил толстую пачку новеньких денежных знаков. Я вышел на улицу, когда мне подали машину к крыльцу, и сел на заднее сиденье. Разговор с Ворошиловым вышел достаточно интересным. Главное, что меня порадовало в этой истории, результат действий подполковника. В самом деле, если бы ЦСБ всегда реагировало так продуктивно, ни у кого бы язык не повернулся оскорблять их или относиться пренебрежительно. Встреча с китайцами была назначена на 9 утра, так что у меня был еще час, чтобы добраться до места. Кортеж неспешно следовал по улицам Пермска, и я не торопил водителя. К гостинице, в которой остановилась делегация Поднебесной, мы подъехали вовремя. Я вылез из машины, чувствуя себя полностью готовым к завершению переговоров, когда в кармане завибрировал телефон. Вытащив аппарат, я снял блокировку и открыл уведомление. Важные новости. Государыня Русского царства Юлия Александровна приняла монашеский постриг. Под именем монахини Аглаи она переезжает в женский Иоанно-Предтеченский монастырь, который на протяжении всего времени своего царствования поддерживала из личных средств. Глава 22. «Прикройте меня», – велел я, возвращаясь в машину. Охрана быстро окружила мой автомобиль, развернувшись спинами к нему. Защелкало взводимое оружие. Я же наложил на внедорожник купол и, раскрыв ноутбук, подключился к оракулу. Нападения прямо сейчас я не ожидал. Разумеется, Пермск у меня под присмотром. Однако следовало действовать правильно. Из плохого союзника сестра моего отца переквалифицировалась во врага, и месть от ее руки могла свершиться в любой момент. Царица действительно жертвовала в пользу монастыря очень много. Помимо денег в список даров входила современная техника, установка систем наблюдения, ценные вещи, многочисленные реставрации. Фактически государыня обеспечивала себе самой безбедное существование, готовила запасной плацдарм. Естественно, она не в одиночку занималась благотворительностью. Многие благородные женщины жертвовали Иоанно-Предтеченскому монастырю только ради статуса. И эти средства теперь также обеспечивали комфорт опальной царицы. И в данный момент, легко взломав защиту монастыря, я наблюдал за Юлией Александровной, а теперь монахиней Аглаей. Вместо унылой пустой кельи для бывшей царицы отвели громадные покои, ничуть не уступающие ее кремлевским палатам. И все это помещение утопало в роскоши. Само собой разумеется, никаких обязательств внутри монастыря у моей биологической матери не имелось. Вместо работы и молитв государыня возлежала на широкой мягкой кровати и, закинув руку за голову, щелкала кнопками пульта, глядя новости, рассказывающие о ее новом статусе. Несколько секунд я наблюдал за ней, раздумывая о том, каким будет следующий шаг монахини Аглаи. После отключился, оставив оракул слушать все, что происходит в стенах Иоанно-Предтеченского монастыря. Романовы начали свой путь к славе с церкви. И, похоже, Юлия Александровна вдохновилась родовой историей. Может быть, приказывать у нее оттуда и не получится, но влиять на обстановку в стране все равно сможет. Так или иначе, у нее есть как сторонники, так и должники, а потому за царицей необходимо неусыпно следить. Знал бы я ее фаворита, было бы проще. Но оракул появился гораздо позднее, чем вся эта история с суррогатным материнством завертелась. У меня есть список всех детей Михаила II, но ни один из них, откровенно говоря, не тянет на цесаревича. Если, конечно, не станет куклой в руках царицы, которая теперь сослана в монастырь, и официально никакого влияния на русское царство оказать не может, но только официально. Взяв телефон в руки, я несколько секунд смотрел в список контактов. Можно было бы предупредить Романовых, но отец и так прекрасно знал о происходящем. Князь, в отличие от меня, держал руку на пульсе. Слишком это важный вопрос, чтобы спускать его на самотек. Дед сейчас наверняка открывает шампанское, моя биологическая мать ему никогда не нравилась. Но у Руслана Александровича тоже должны иметься свои планы на этот случай. А ведь есть еще куча аристократических родов, которые ждали этого момента, он снился им в самых сладких снах. И теперь вокруг Михаила II закружится хоровод невест, хочет он того или нет, но каждый, у кого есть возможность, постарается подсунуть царю свою женщину, чтобы через такую связь подняться самому. Аппарат в моей руке завибрировал, на дисплее отобразилось имя, и я взял трубку. «Княжич Романов слушает», — произнес я. «Доброе утро, Дмитрий», — медленно проговорил Семен, будто стараясь подобрать слова. «Просто хочу удостовериться, что все в порядке, и если тебе что-то понадобится». «Спасибо, князь», — с улыбкой ответил я. «Твоя поддержка очень важна для меня, но у меня все прекрасно, я уже собираюсь на переговоры». Он вздохнул в трубку, испытывая облегчение. «Переживал за меня Семен Константинович, и это было приятно осознавать. Всегда хорошо иметь по-настоящему верных друзей. Если что, только скажи, княжич», — произнес он. «Благодарю, Семен, я этого не забуду. В таком случае успехов тебе на переговорах», — пожелал он, прежде чем отключиться. Я прикрыл глаза на мгновение, после чего отбил сообщение отцу. «Романов Д.А., доброе утро. Видел новости. Что-то от меня требуется. Этого будет достаточно пока что. Оракул же и без того следит за моей семьей, и снимать этого наблюдения я не стану». Не дожидаясь ответа, я дал знак охране и вылез обратно на улицу. Натянув на лицо улыбку, кивнул своим людям и решительно направился к дверям гостиницы. Что бы там ни случилось, и как бы ни повернулась эта история, а дело нужно довести до конца. Урал, кабинет князя Демидова. Руслан Александрович посмотрел новость о постриге царицы еще раз, после чего выключил видеозапись и вздохнул. Очень вовремя Юлия Александровна решила отринуть мирскую жизнь и податься в монахини. Переключившись на канал «Оракула», настроенный на наследника Уральского княжества, Демидов последил за внуком, послушал разговор с Ефремовым и довольно хмыкнул. Дмитрий Алексеевич показал себя прекрасно, не растерялся, не стал дергаться и продолжил заниматься делом. Отключившись от присмотра за внуком в момент, когда княжич Романов сел за стол переговоров с делегацией Поднебесной, Руслан Александрович и сам занялся делами. До обеда все шло, как обычно, а перед самым перерывом на рабочем столе зазвонил царский телефон. Князь Демидов поднял трубку. «Руслан Александрович слушает», — произнес он. «Князь Демидов, здравствуйте», — обратился к нему мужской голос. «Вас беспокоит из царской канцелярии. Вам назначена аудиенция у государя на завтра в 13 часов по московскому времени. Не опаздывайте». И собеседник закончил звонок. Руслан Александрович хмыкнул и положил трубку на рычаг. Обычный рутинный вызов в Кремль, каких князь Демидов повидал за свою жизнь немало. Вот только в свете последних событий этот звонок был сигналом, что речь пойдет о серьезных делах. Поднявшись на ноги, Руслан Александрович направился к выходу из кабинета. Вполне вероятно, завтра он лично услышит, когда придется заступать на должность губернатора. Несмотря на чисто по-человечески радующие вести о постриге царицы, настроение князя Демидова оставалось ровным. Деловая встреча у царя еще не значила, что уже завтра губернатор разделит между собой русское царство. Руслан Александрович прекрасно понимал, что этому событию будет предшествовать тяжелый и долгий путь гармонизации законодательства княжеств. Возможно, государь расскажет о новых условиях и требованиях, чтобы будущие губернаторы успели подготовиться. Впрочем, князь Демидов оставался верен себе и не спешил с решениями. Завтра все выяснит сам, а пока что Урал все еще должен оставаться под плотным контролем своего хозяина. Каземат Кремля. Великий князь Московский сидел на кровати, глядя на каменную стену перед собой. Допрос был давно проведен, и Емельян Сергеевич успел полностью восстановиться после него. Вернулась бодрость, соответствующая возрасту, вновь обрел ясность ум. Мужчина был совершенно спокоен и не переживал о случившемся. Все прошло достойно, пускай и не получилось выпотрошить мозг Анне Михайловне, так как специалист просто не успел на место допроса, после которого девчонки перерезали бы глотку, и возможный цесаревич уцелел. Зато документы попали прямо к царю на стол, и Михаил Викторович Соколов теперь уже никогда не будет чувствовать себя и свой род в безопасности. Всем приходится платить за грехи, и Емельян Сергеевич был не против утащить за собой в ад еще и Выборгского. Однако пока что оставалось лишь ждать, пока наступит положенное воздаяние. За свою семью Невский не переживал. Дети не связаны ни с одним его грязным делом, которые он проворачивал, и после казни великого князя Московского они разделят весьма внушительное наследство. Обвинить их не получится, не зря Емельян Сергеевич все рассчитал и разыграл, используя наблюдение Милославских через оракула Романова. Оба сына всегда были на виду, и даже в подвал особняка ни разу так и не спустились. Великий князь Московский не знал, сколько дней уже сидит в подвалах Кремля, но подозревал, что продержат его здесь до самого финала, когда государь упразднит великие княжества. С Емельяном Сергеевичем все это время хорошо обращались, у него был гардероб с простой, но вполне приличной одеждой, санузел, его хорошо кормили и даже Ерофеев, личный целитель царя, иногда приходил для осмотра. Оставлена была великому князю и маленькая библиотека, ничего выдающегося, всего лишь сборники русской классики. И великий князь с удовольствием читал эти книги, совершенно не тяготясь своим положением. Даже порой ловил себя на чувстве, будто снова вернулся в детство, когда его дед гонял молодого Емельяна по особняку розгами за то, что будущий наследник опять пропустил уроки литературы. В тяжелой двери с негромким лязгом отодвинули металлическую перегородку. В помещение через окошко заглянул дежурный гвардеец. Лицо его было знакомо, Рюрикович уже все смены знал. «Емельян Сергеевич, я сейчас открою дверь», — предупредил он. «Встаньте к стене спиной к двери». Поднявшись на ноги и отступив к стене, великий князь Московский спокойно дождался, пока его надсмотрщик войдет внутрь. Емельяна Сергеевича тот не боялся, блокираторы на запястьях Невского не позволяли обратиться к магии, превращая одного из сильнейших одаренных русского царства в простого старика. Пусть и все еще крепкого, но все же не способного тягаться с вооруженным солдатом в совершенной тяжелой броне. «Емельян Сергеевич, вам велено следовать за мной», — объявил гвардеец. «Проследуйте на выход». «Значит, это конец», — усмехнулся тот и медленно повернулся. Помимо вошедшего в камеру бойца еще двое ждали снаружи, держа Рюриковича на прицеле. Совершенно стандартная ситуация, еду в камеру приносили точно так же, но Невский и не думал делать резких движений. В какой-то мере его даже забавляла ситуация, учитывая, с каким уважением к нему относилась охрана, могло показаться, что ничего страшного и непоправимого и не случилось на самом деле. И даже блокираторы на руках не мешались, прибегать к дару великому князю Московскому давно уже не приходилось, и он не чувствовал особой разницы. Когда забираешься на самый верх иерархии, наличие способностей уже ничего не значит. Имеют значение лишь реальная власть, влияние и деньги. Потому значительная часть патриархов клана Рюриковичей вообще не дралась в полную силу ни разу в жизни. Им этого не требовалось. Шагая вслед за гвардейцем, великий князь Московский держал голову поднятой, а спину прямой. Что бы ни случилось дальше, он был готов встретить свою участь с достоинством. Через несколько минут блужданий коридоры казематов остались позади, и вокруг начался уже тот самый Кремль, к которому привыкли в русском царстве, роскошно обставленный дворец, светлый и яркий, и каждый шаг по нему после мрачных подвалов наполнял душу великого князя Московского воодушевлением. В этих самых коридорах он провел немало хороших лет. Ведущий гвардеец остановился перед резными деревянными дверьми. «Емельян Сергеевич», — обратился он к заключенному, — «сейчас вы войдете внутрь, приведете себя в порядок, блокираторы останутся на вас, оденьтесь, как подобает вашему положению, у вас есть 15 минут, после этого мы отведем вас на аудиенцию к государю». «Я понял», — с достоинством кивнул Емельян Сергеевич, и когда гвардеец отпер дверь, вошел в свои кремлевские покои. Многого ожидал от Михаила II великий князь Московский, но реальность заставила его удивиться, и в первые мгновения он даже немного растерялся. «Отец!» — воскликнул наследник рода Невских, поднимаясь из кресла, в котором ждал появления великого князя. «Здравствуй, сынок!» — улыбнулся тот, крепко обнимая сына. «Что ты здесь делаешь?» Понимание того факта, что это, скорее всего, их последняя встреча, заставило великого князя Московского ее разжимать рук. Сын тяжело вздохнул, прижимаясь к отцу, и тоже не спеша разрывать объятия. Отпустить родителя было просто выше его сил. «Емельян Емельянович», наконец, нерешительно улыбнулся. «Царь приказал помочь тебе подготовиться», — сказал он. К чему он, естественно, не уточнил. «Все же отступая на шаг», — спросил Емельян Сергеевич. «Нет», — покачал головой тот, но велел соответствовать моменту. И сын продемонстрировал отцу его парадную форму. На кителе с гербом рода Невских также был вышит московский герб. Все положенные и заслуженные регалии тоже оказались на своих местах. Значит, Михаил II желал видеть именно великого князя Московского, а не главу рода Рюриковичей. Емельян Сергеевич глубоко вздохнул, прежде чем кивнуть. «Не будем терять времени». Когда наступил момент прощаться, великий князь Московский обнял наследника вновь. «Я тобой горжусь, сын», – прошептал он на ухо наследнику. «Знай об этом, и передай брату, что и им тоже». «Обязательно», — судорожно кивнул сын, не сводя взгляда с отца. А потом вновь были долгие переходы по Кремлю, которые совершенно не задержались в памяти Емельяна Сергеевича. Но это время помогло взять себя в руки. После неожиданной встречи со своим первенцем великий князь немного размяк, но с каждым пройденным метром его шаг становился увереннее. А затем, наконец, гвардейцы привели заключенного в кабинет государя. За время с прошлого посещения здесь что-то изменилось в обстановке, но Емельян Сергеевич не смог уловить, что именно. Михаил II окинул великого князя Московского внимательным взглядом, после чего кивнул сопровождению. «Оставьте нас», — велел царь. Гвардеец поклонился и закрыл дверь за собой. Несколько секунд в кабинете стояла напряженная тишина, во время которой Михаил II рассматривал своего посетителя. «Садись, Емеля, в ногах правды нет», — велел он. «Нам о многом нужно поговорить». Невский прошел к креслу и опустился на мягкое сиденье. «Я слушаю, государь». Однако, вопреки собственным словам, говорить Михаил II начал не сразу. Развернув свой ноутбук, царь показал великому князю Московскому видео результатов поиска оракулом всех причастных к нападению на великого княжича Выборгского. Емельян Сергеевич смотрел не без интереса. Чем дальше заходила паутина устроенного им заговора, тем сильнее пробуждалось чувство гордости. Не всякий правитель может похвастаться столь всеобъемлющим влиянием. Наконец, запись окончилась, и великий князь Московский перевел взгляд на царя. Михаил II вновь повернул ноутбук к себе и, откликнувшись на спинку кресла, произнес: «Ты, Емеля, нарушил законы русского царства, убил моего человека, и по правде, должен уже гнить в земле», — говорил он совершенно спокойно, даже не прибегая к ауре власти. «Однако ты все еще жив. Знаешь, почему?» — тот покачал головой. «Возможно, потому что доказал, что живой могу быть намного полезнее», — предположил великий князь Московский. Михаил II скупо улыбнулся. «И снова зришь в корень, Емеля. Ты и без оракула умудрился на каждого Рюриковича собрать подробное досье со всеми его прегрешениями», — царь хмыкнул. «Я посмотрел твои документы, те, что ты так жаждал мне передать. И мои люди все это время искали опровержения или подтверждения твоим записям». Емельян Сергеевич молча слушал государя, не спеша делать новых обнадеживающих предположений. Будучи сильным человеком, он уже смирился со своей участью и не хотел бы сейчас так сладко обмануться, рассчитывая на снисхождение и уж тем более помилование. «Я годы на это потратил, государь», — произнес он, когда Михаил II замолчал. Царь несколько секунд смотрел на своего собеседника. «Я хочу сделать тебе предложение, Емельян Сергеевич», — произнес он. «Ты волен отказаться. Полагаю, ты понимаешь, что с того момента, как ниточка следствия привела ЦСБ к тебе в особняк, твоя жизнь целиком в моих руках». «Понимаю, государь. У меня освободилось место куратора царской службы безопасности», — объявил Михаил II. «И так как ты на деле доказал, что четко понимаешь, как нужно действовать, чтобы обвести мою службу вокруг пальца, обладаешь навыками работы с секретами, а кроме того, имеешь связи и опыт их применения, я предлагаю тебе эту должность».